Джессика ненавидела себя за такое поведение, но ничего не могла с собой поделать. В некотором смысле она сама обожала Хлою. Но именно Хлоя постоянно напоминала ей о том, что ее собственный ребенок все еще не родился. Несмотря на годы попыток, она стала противна самой себе. Чтобы завести ребенка, Джессика оставила работу. Для нее, в отличие от сестер, карьера никогда не значила слишком много. Работа была всего лишь способом свести концы с концами, и, что еще важнее, способом встретить мужчину, с которым стоило провести жизнь. И вот однажды так случилось, что у нее сломалась машина, а ее будущий муж, тогда, когда Паоло работал таксистом, и они с братом еще не организовали собственный бизнес, притормозил и предложил помощь. Сперва Джессика решила, что это просто какой-то нахал, но он был настолько робок, что едва смел взглянуть ей в глаза. «Разрешите помочь? У меня лопнуло колесо». Он, понимающе, кивнул головой и достал из багажника сумку с инструментами. И тут в первый раз она увидела на его губах эту улыбку. «На работе мы говорим в таких случаях «спустила шина». Они поженились очень скоро. Через 3 года после свадьбы Джессика ушла с работы. В последний день на работе, она работала в рекламном агентстве в Сохо, все сослуживцы провожали ее с воздушными шариками, шампанским и тортом, в центре которого красовалась открытка с аистом. Все поставили на ней свои подписи. В трудовых буднях Джессики это был, вне всякого сомнения, самый лучший день. Многие коллеги до этого ни разу не сказали ей ни слова, а тут все ее окружили, наперебой поздравляли, а кто-то даже посоветовал пить поменьше шампанского. «Ну, ты понимаешь, в твоем положении». «О, я пока еще не беременна», — скромно ответила Джессика. Но в атмосфере прощального вечера от этих слов что-то словно надломилось. Она продолжала радостно улыбаться, счастливая и гордая будущая мамаша, с интересом рассматривая открытку с аистом, но почему-то постаралась покинуть коллег как можно быстрее. Тогда Джессике как раз исполнилось 29 лет. Единственное, что остановило их с Паоло от зачатия ребенка сразу же после слов пастора «А теперь, жених, поцелуйте свою невесту» — это только что начатый братьями совместный бизнес. Тогда им было не до детей. Но прошло 3 года. Бизнес неожиданно начал приносить прибыль, да и Джессика была близка к тому, чтобы разменять 4-й десяток. И время для ребенка наступило самое подходящее, только никто почему-то не удосужился спросить об этом самого ребенка. 3 года прошли в бесконечных попытках. Сперва им казалось, что все должно получиться очень легко. Но со временем с этой иллюзией пришлось расстаться. Оказалось, что легко теперь никому ничего не дается, даже секс. Сколько было переосмыслено за эти 3 года, сколько изучено медицинской литературы, сколько перепробовано хитроумных решений. Но вновь у Джессики начинались месячные. Со всеми этими жуткими болями, от которых не спасал ни один обезболивающий препарат в мире. И оба супруга чувствовали себя полными неудачниками. Эти парализующие месячные. Когда они приходили, Джессика ощущала себя абсолютно одинокой. Разве можно описать мужу эту изматывающую, доводящую до умопомрачения боль? С чем он сможет ее сравнить? Ведь болей на свете бывает великое множество. Кроме месячных, существуют и другие виды боли. Куда ни кинь, везде клин. Теперь даже фотографии племянницы доводили Джессику до истерики. Однажды женщина зарыдала в супермаркете, на этаже, где продавались детские вещи. Она бросилась в туалет. Ей показалось, что она сходит с ума. Но нет, дело было не в сумасшествии. Вытерев глаза бумажным полотенцем, Джессика внезапно поняла, что именно такое состояние называют разбитым сердцем. Нельзя сказать, чтобы в прошлом все в ее жизни шло гладко. Однажды ей, еще до Паола, пришлось получить от мужчины весьма чувствительный удар. Однако ни один мужчина в мире не может нанести женщине более сокрушительного удара, чем ее неродившийся ребенок. Раньше Джессика полагала, что зачатие – простая техническая процедура, ведущая к желанной беременности и полноценному материнству. А теперь, после стольких лет безуспешных попыток, каждую свою овуляцию она сравнивала с требованием банка вернуть просроченный кредит, причем денег на оплату кредита у нее каждый раз не было. Раньше им с Паоло казалось, что они навеки останутся молодыми и страстными любовниками, но теперь, каждый раз, когда тест на овуляцию показывал, что для зачатия наступило подходящее время, они мрачно терлись друг от друга, словно преступники в шахтах, выполняющие тяжелую социальную повинность. Сегодня утром Джессика привычно помочилась в маленькую пластиковую трубочку и увидела, что 48-часовое окно, подходящее для оплодотворения, открылось. Значит, ближайшие две ночи — это ее ночи. Лишь бы Паоло проявил себя наилучшим образом. Она чувствовала себя так, словно стоит на пороге судьбоносных свершений или сидит в приемной у зубного врача. Вечером Паоло с пивом в руке устроился на диване с намерением посмотреть ежегодное лондонское дерби. Когда Джессика вошла в комнату, он окинул ее таким взглядом, что она ощутила сладкий укол в сердце. Пусть их семейная жизнь протекала теперь несколько рутинно, словно они выполняли скучные обязанности, они собирались дать начало новой жизни, все же Джессика продолжала любить своего Паоло, и вид его красивого, благородного лица заставлял ее сердце радостно сжиматься. «Я не знаю счета», — предупредил он, потягивая пиво. «Если ты знаешь, мне не говори». Она и впрямь знала, что скачки прошли с нулевым счетом. Типичный результат сумрачного лондонского дерби, но оставила свои знания при себе. «Я ложусь спать», — объявила она. «Что я говорил?» — воскликнул комментатор в телевизоре. «Хорошо», — пробормотал Паоло, не отрываясь от экрана. «Ты бы не очень нажимал сегодня на эту жидкость», — продолжала Джессика, кивая на бутылку с пивом в его руках. Паоло вспыхнул. «Ясное дело! Потому что, ну, в общем, ты от него устаешь». Она сказала это с несколько натянутой усмешкой, словно человек, который делает вид, будто шутит, а на самом деле шутить даже не собирается. «Именно так», — подумала Джессика, — «наша мать всегда сообщала нам не очень приятные новости. Глупая старая корова». «Ясное дело», — с готовностью подтвердил Паоло, откладывая в сторону бутылку, — «я поднимусь вслед за тобой». «Я восхищен духом этих юнцов», — взахлеб продолжал вещать комментатор. «Уж они-то никогда не сдадутся».